Троллейбус наблюдателей. Хочу задать вопрос, который давно не дает мне покоя. Вы пишете все это как теоретик или как практик? Вы сами следуете всему тому, о чем пишете? Применяете это в жизни? И если да, то каковы результаты? Вот в частности по поводу питания. Также и с трансерфингом. Вы лично убедились в пользе трансерфинга? Вернее, в том, что эта теория работает? Разумеется. Все, о чем я пишу, не только проверено, но и составляет образ моей жизни. Например, в результате перехода на питание натуральной пищей я получил большое количество свободной энергии, что побудило во мне творческие способности и дало возможность эффективно использовать технику трансерфинга. Раньше мне приходилось, как это делает большинство людей, долго и упорно трудиться, чтобы достичь своих целей. Значительная доля усилий при этом была потрачена даром. Обычными методами едва ли возможно добиться многого. Теперь же я могу формировать слой своего мира, реальность, в которой живу, так, как мне того хочется. Все получается само собой, без борьбы, путем направления энергии намерения в нужное русло. Но прежде всего надо иметь эту энергию. Мне уже за 40, но здоровье у меня сейчас даже лучше, а жизненный тонус выше того, что был в 14 лет, когда я от избытка энергии пытался свернуть себе шею, выделывая небезопасные сальто на горных лыжах, прыгая с трамплина. Внешне я выгляжу совсем не так, как следовало бы ожидать при моем возрасте. Если посадить меня в аудиторию среди студентов, никто не увидит существенной разницы. Правда, вступил я на путь истинный лишь тогда, когда бестолковым образом жизни довел себя до такого состояния, что даже передвигаться стал с большим трудом. Если человек попадает в подобную ситуацию, у него остаются два пути – заниматься либо лечением, либо здоровьем. Многие выбирают первый. В результате и прежние болезни остаются, и новые появляются. А разве может быть иначе? Ведь зеркало безупречно отражает образ. Я занимаюсь лечением своих болезней. А точнее, я лелею свои болезни, нянчусь с ними, таскаюсь по больницам, жалуюсь и отравляю жизнь себе и окружающим. Второй путь, выбранный мной, формирует совершенно противоположный образ. Я укрепляю свое здоровье. Результат получается соответственный. Очевидно, это два принципиально разных подхода. Многие люди, пока находятся в хорошей физической форме, и слышать ничего не желают о сыроедении и прочих подобных извращениях. Однако следует иметь в виду, что здоровье – это временное явление, если не заботиться о своем теле. Зачем ждать, пока наступят малоприятные перемены? Ведь может статься, что эти перемены будут уже необратимы. А во что все упирается? В нежелание сменить старые привычки, привитые маятниками. Действительно, как можно отказаться от стольких привычных, соблазнительных блюд? Даже подумать страшно. Но дело-то в том, что весь этот вкусный мир создан маятниками, и тяга к нему обусловлена петлей захвата, в которой пребывает подавляющая часть населения. Наивно полагать, что в порочный круг втянуты лишь наркоманы, алкоголики и курильщики. Представители медицинских, хороших маятников, противостоящих этим плохим, объявляют таких людей больными и пытаются лечить их якобы физиологическую зависимость. На самом деле, зависимость от привычных продуктов питания имеет ту же природу, что и наркомания – пребывание в петле захвата. С таким же успехом можно лечить тягу к сладкому или к мясу. Это легко проверяется и уже неоднократно проверено теми, кто освободился от вкусных маятников, питаясь натуральными продуктами. Например, стоит человеку, слезшему с иглы пищевой наркомании, съесть на ночь пирожное или конфету, как на следующее утро наступает натуральное похмелье, подобное алкогольному.